Калейдоскоп. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Олег Тихомиров, а в студии у нас Геннадий Калейда со своей программой «Калейдоскоп». Да, у нас сегодня будет выпуск, посвящен фольклору и группе «Троица». Это удивительная группа, можно сказать, планетарного масштаба. Шутка ли, в творческой биографии коллектива около 100 фолк-фестивалей, причем по всему миру. Не каждый российский коллектив может таким фактом похвастаться. Тот же более известный у нас «Калинов мост». А уж белорусский и ансамбль, и тем более. При всем при этом в центре России и на центральном этнофестивале Сибири в Шушенском они оказались впервые. После дневной репетиции дед Иван, как его называют, ну в шутку коллеги и друзья, спокойно и обстоятельно пообщался с прессой. Включаем запись. Ну, самый далекий, видимо, в эту сторону, это мир Сибири получился. Так, дело в том, что Троица, она участница многих фестивалей международных, у нас их около 100, от Малайзии до Португалии. Обычно Троица едет туда, куда приглашают. Поэтому мы впервые решились выехать без своих инструментов. На сей раз барабаны собирали на месте, минимизировали как только могли, потому что Троица на сцене представляет оркестр народных инструментов. Мы обставлены гуслями, домрами, окаринами, жалейками и так далее. Но на сей раз у нас очень немного инструментов, все, что мы смогли взять в самолет. Обычно у нас свой бусик, на котором мы ездим по всей Европе. И в прошлом году мы были в Испании, невзирая на то, что в бусе нет кондиционера. Да, но пусть автобус у них и без кондиционера, зато явное преимущество географическое. Можно загрузить инструменты в автобус и колесить по Европе. Ну, из Беларуси, я имею в виду, да. Инструментов у них много, а в составе всего 3 человека. И следующий вопрос прессы был о том, хватает ли рук для оркестра. И следом ответ на вопрос, откуда, собственно, берутся эти инструменты. Нас достаточно, потому что команда существует 16 лет, и это было выбрано как традиция троистых музык. В Беларуси существовала традиция, где были 3 музыканта. Например, цимбалист, гармонист и барабанщик. Они менялись. Мог быть кларнет, скрипка и, например, там тамбурин. Поэтому мы оставили идею 3 музыкантов. Но так как мы начинали с немногого, появился струнный инструмент смык, потом гусли российские, которые я поменял в кубанском казачьем хоре, на лиру и так далее. То есть появлялись инструменты, которые начинали поневоле участвовать в программах, в записях. И дошло до того, что у нас на сегодняшний день огромный музей музыкальных инструментов народов мира. И частично эти инструменты мы используем, потому что нам нравится тембра. Я всегда говорю, почему африканская дудка пусть украшает белорусскую песню, если сама белорусская песня требует этой подзвучки или этого тембра. Некоторые люди дарят. Например, мы приехали в Голландию, и слепая женщина, у которой был музей музыкальных инструментов, она подарила немецкую цитру, голландскую окарину, турецкий саз. То есть в эти страны нам не надо было ехать. Мы единственное приняли инструменты и смотрели, смогут ли они ужиться в программе «Троицы». Поэтому сложный технический райдер от того, что мы обставлены инструментами, мы успеваем их за песню поменять 3-4 раза. Это нормально. Студийная запись позволяет больше сделать. Альбом «Зимочка», записанный в Польше, в Варшаве, 420 треков, если вам что это говорит. 3 человека прописали 420 треков. Очень много, на мой взгляд. Ну да, и поэтому альбом получился красивый. Он получил 10 наград в Беларуси, включая рок-корону, только не знаю за что, потому что мы не считаем себя рок-группой. Слушайте, ну а почему писали в Польше, ближе места не нашлось? Я понял. Перебью. Почему получилось так, что вас изначально узнали на Западе, да, а потом узнали... Нет, нас сразу признал Юрий Шевчук, группа ДДТ. Началось с этого. Потом Стас Намин пригласил в Москву. А белорусы обратили внимание, наверное, намного позже, потому что, вы поймите, это довольно-таки нестандартная музыка. На сегодня мы играем, может быть, прогрессив-фольк по направлению. Поэтому радиостанции нет, такого уровня фестивалей практически не существует в Беларуси. Мы рады, что наконец-то вот можем показать свою музыку на вашем фестивале. У нас негде с этим выступать. У нас нет этнических клубов, понимаете? У нас нет этнического радио в Беларуси. То есть у нас все довольно-таки, я бы сказал, попсировано. верба. А на той вербе Кайша дичка за. Земля. Край мора грай, радуйся, земля. Край мора грай, радуйся, земля. Край мора грай, радуйся, земля. Козанькай, пожартуя мой. Пожартуя май, потанцуя май. А те коза топ-топа, там жита щемком. Земля, край мора грай, радуйся, земля. Край мора грай, радуйся, земля. Край мора грай, радуйся, земля. Калейдоскоп. Ну, это какой-то Рамштайн белорусский просто, Гена, ты знаешь, да, вот. Я привык на белорусские песни слушать, это, знаешь, песнеры, сибры, как-то так все мягко. Да, это странно, он же правильно сказал только что в конце разговора, что у них и так все опопсировано на радио, и звучит только такая музыка, а они играют старую или даже древнюю какую-то славянскую музыку. Вот я надеюсь, что в Беларуси это тоже слышно радио ВК. Вот пусть слушают и не говорят, что вот нигде на радио не играют их музыку. Вот, пожалуйста, играет, целый час будем играть. Да, и надо сказать, что надо сказать? Надо сказать. Что, а, вот что надо сказать. Надо сказать, что слушать их музыку надо с подготовленным ухом. Вот что я хотел сказать. Тут вот так вот как-то... Да, я немножко сразу... ошалил. Да. Да. И так и не поймешь, вот так вот включишь, что да. это было. Да, что это было. Нет, но следующая песня будет вообще кардинально противоположная. Это буквально вот следующий трек будет вообще аудиосказка даже. Ну, пока мы продолжаем разговор с Иваном Кирчуком, руководителем белорусского ансамбля «Троица», о востребованности фольклора. А сам разговор записан во время пресс-подхода на поле стадиона в поселке Шушинском, где «Троица» выступила в качестве почетных гостей фестиваля «Мир Сибири». Мы можем выезжать где-то в областные города, довольно-таки редко. Карта Белоруссии, наверное, намного меньше на Сибири, поэтому у нас приглашений мало. Опять же, я сошлюсь на то, что этническая музыка, она не очень популярна в Белоруссии. Есть два всего фестиваля, Камяница возле Минска и Вольная по ветру в Шавлях. Это частный хутор, где человек проводит около 10 лет фестивали международные, сам за свои деньги. Поэтому мы похвалиться не можем. Мы были на Славянском Ленинградском базаре, но это был отдельный концерт, это был филармонический зал, где мы показали свою программу. При полном зале, то есть интерес у людей был, но востребованности нет. У нас в год бывает до 20 концертов. Мы вообще, в общем, и с Европой тоже. У нас не так много концертов. Хотя есть агенты у нас в Германии, есть агент в Венгрии, но они не все всегда срабатывают, потому что выезжать на один концерт нет смысла. У нас огромный бус, полный инструментов, нам необходимо это все расставить, сложить и так далее. Поэтому у нас не так много их. Один из концертов в Голландии, на Северном море есть фестиваль «Урал». Мы переводили хотя бы немного содержания. Люди удивлялись, и они задавали такие вопросы. А что, ваш народ об этом думал? То есть в Беларуси существует около 50 томов серии «Белорусское народное творчество», где собраны песни, записи различных обрядов, ритуалов и праздников. И когда ты рассказываешь, что, например, в этой песне, условно говоря, нужно было там закопать под порог череп козла для того, чтобы молодые переступили, у немцев уже другая реакция на эту песню. Или 2-3 строчки о каравайных песнях, которые сохранились в Беларуси, когда месили правой рукой, нельзя было кусочек оторвать, потому что считалось молодым несчастье. А если каравай вырастал большой, разбивали печку в доме, но его нельзя было трогать. Он как вот оберег был, и этот оберег уносили по частям. Когда это рассказываешь, тогда песня воспринимается по-другому. Мы уже это проходили. Иногда, если мы знаем, мы готовим программки. На немецком языке было, на голландском. О чем песня? Если есть возможность и время, то я рассказываю это. Хотя бы несколько строк. Ну, я постараюсь сегодня, потому что нам хотели музыки больше показать, а чтобы не получилось такой лекции, не хотелось бы. Вы знаете, в белорусской свадьбе старинной 400 песен могло звучать. Это народная уже рок-опера. Поэтому каждый момент невесты обозначался. Я не называю это песней, я называю это где-то такими музыкальными молитвами, мантрами. Потому что, обратите внимание, каждая авторская песня, она имеет рамки. Народная она не имеет. Она имеет разные размеры, разную пульсацию, которая погружает человека в транс. Это не обязательно белорусская музыка. Вся народная музыка, она трансовая. Она не является нотной. Если записать хорошо нотами тоже горловое пение или еще что-то, ничего с этого не получится. Потому что это в то время это не фиксировалось. Это фиксируется только сейчас. Жили-были себе дед с бабой. И был у их сын. Покликали они раз его, да и кажуть. Хотка нам, сынку, помираешь, а ты не женаты. Там уйди у швед и шукай себе жонку. Узяв хлопец торбочку и пошел. Пришел он в лес, присел на пни, да и тяжко задумался. Где искать эту жонку? А тут раптом вышел из лесу заяц, да и каже ему. Не сумой. Хлопче, ведай я, где живет добрая девчина. Загрывай матку жар-жар, загрывай матку жар-жар, будет обе дочки жаль-жаль. Загрывай матку жар-жар, загрывай матку жар-жар, будет обе дочки жаль-жаль. Загрывай матку попел, загрывай матку попел, мы твою дочку искуарим. Загрывай матку попел, загрывай матку попел, мы твою дочку искуарим. Долго они шли, ти мало, але привел заяц хлопца до невеличкой хатки на хутор. Жили там девка пригажуня и мать яе. Да и такая сквапная жанчына была, якой свет не бачил, каже заяц хлопцу. Я буду у себе за свата, а ты, головно, стой. Молчи! Схопим рученьками, схопим рученьками, повечем мы конеченька. Схопим рученьками, схопим рученьками, повечем мы конеченька. Схопим беленькими, схопим беленькими, повечем мы вороняньки. Схопим беленькими, схопим беленькими, повечем мы вороняньки. Увайшли они в хату, почав заяц сватать хлопца, а жанчина у яго и пытаюсь. А це багатий буде жених? А як же? Добре, отдам дочку тоді, коли завтра мой подворок буде повний курей, гусей, свиней, і каб корова була. з биком. А й засумував тут хлопець, а заяц йому й каже: «Кладіся спать, ти не турбуйся, а я що-небудь придумаю». «Докидай, матко, дрова, докидай, матко, дрова, оставайся здорова». «Докидай, матко, дрова, докидай, матко, дрова, оставайся здорова». «Ну а ти ж вякруха трески, ну а ти ж вякруха трески, дожидайся невестки». «Ну а ти ж вякруха трески, ну а ти ж вякруха трески, дожидайся невестки». Побег заяц на панский подворок, а там курей, гусей, индиков всяго полна. Йон ими говорить: «Послухайте, какая новина! Тут недалечко на хутор веселье будет, а гусика нема, то пусть какой! Всех запрошаю!» Як поднялася баба зранку, в очам своим не верить. Полный двор богатця, нават бык с коровою. Кинулася она в скоки, а заяц подошел до музыков и кажа: «Жар, жар!» И почалося веселье. Ой, 3 дні гуляли. А прочнулася баба на 4-й день, тихо вокруг. Вышла на подворок, ни души. Зазирнула у хлев, нема никого. Зразумела тады баба, что заплатила так за свою сквапность. Гуси и куры до пана вернулися. Хлопец с дзяўчиной поехали кудысь на полнач. А про зайца, кажется, знов засватал в суседней вёсцы башили. Ну, это, Гена, на литературно-музыкальной композиции. Я понимаю, почему вот на нормальных радиостанциях их не ставят, потому что, ну, эта передача «Спокойной ночи, малыши», например, могут принять люди, вот, да, как ты правильно сказал, неподготовленные. Но поскольку на радио ВК публика уже подготовленная. Мы уже не первую передачу делаем. Мы уже полгода готовим, да, так что для них это будет самый раз. Для нас точнее. Да, я хотел сказать, что это композиция с альбома «Жар-жар» группы «Троица». Так и хочется сказать, продолжаем наш репортаж с места события. Ну, по крайней мере, мы пытаемся передать атмосферу этнофестиваля в Шушинском, подготовив рассуждения Ивана Кирчука, записанные после саундчека ансамбля «Троица» на главной сцене фестиваля. Откуда все пошло, откуда началось? Ну, понятно, родители, мама, папа там... Ой, тут это очень сложно, потому что я сам не белорус, я сам поляк. У меня очень глубокие корни в Польше. По линии отца и матери есть священники, есть монашки. Бабушкина сестра умерла в Америке как монашка, поэтому католик, увлечение... Да? Католик, да. Я католик, и дети мои католики. Увлечение произошло совершенно случайно. Я услышал ансамбль Дмитрия Покровского в 80-м году в Минске, и у меня был шок, и я плакал. Он показал звучание всех регионов России. В то время, когда было засилие хоровых коллективов, мы пели песни про Ленина, про партию, а он показал совершенно другое. И я понял, что Беларусь имеет уникальное географическое положение, то есть она имеет свою культуру, центральную Беларусь, есть приграничье Польша, Украина, Латвия, Россия и Литва, значит, миграция населения, браки, все это перемешало культуры, и действительно получается, из 6 этнографических регионов можно просто создать букет красивых песен, красивых наигрышей, и это поразило, и я стал заниматься. Я преподаватель, я доцент кафедры этнологии и фольклористики в педуниверситете уже около 33 лет. Занимаюсь реконструкцией обрядов праздников. На сайте Троицы есть мои книги по реконструкции обрядов. Но ваш вопрос, являемся мы носителями традиции? Нет, потому что мы живем в городе. Мы не выходим садить зерно, да? Мы не зовем весну. Единственное, чем можно похвалиться, в 99-м году я записал в Голландии альбом «Спадщина загинувших весок». То есть это что-то в стиле «Наследие погибших деревень», где в студии у меня была возможность писать по 4 трека. То есть я там пою 3-голосие, 4-голосие наложением. Оно традиционное, оно так, как в Беларуси. И там только звучат белорусские инструменты. Поэтому на сайте можно послушать, как лира звучит, дуда, жалейки, окарины. Все, что делает Троица, это совершенно другое направление. И мы, в принципе, рады, потому что мне кажется, что народная песня точно так же может достучаться до сердец тех, кто не знаком с этносом, кто не любит фольклор, а слушает другую музыку. Почему пришло понимание, что нужно еще и петь? и не только петь, но и играть на огромном количестве инструментов. Я не знаю, нравится нам это все. Мы бы не делали то, что нам не нравится. В Троице интересно очень по аранжировкам, ведь мы не расписываем партии. Мы сидим очень долго, слушаем, смотрим, импровизируем, ищем какие-то куски, много говорим о философии песни или там обряда, в зависимости от того, что мы делаем. Бывает так, что вещи рождаются в течение года, вещи рождаются в течение 3 месяцев. Если одному из нас не нравится, некомфортно, вещь никогда не прозвучит. Значит, у троих должно вот соединиться, вот этот треугольничек должен совпасть все стороны. И тогда весь живет. До этого у меня был фольклорный ансамбль «Дива» из моих выпускников. И они точно так же. Я не имею права командовать людьми, да и не надо. Важно, наоборот, научиться в этой ситуации, даже если ты вершина, быть так, как все. Я не люблю быть главным. Ну, то есть вы любите, как это называется, равные вершины? Конечно, да. Троица – это одинаковых 3 голоса. Иначе много бы вещей звучало в программе, а ребята играли бы их с неохотой. То есть я бы заставлял их играть. А так мы играем только то, что троим как бы в кайф. Угала козой, мубоширая, дедроги зеленый, соль проела, соль дорогая, коза золотая, ему бабу козой, мубоширая. Угала козой, мубоширая, дедроги зеленый, соль проела, соль дорогая, коза золотая, вот ты позита, шарая моя. Этнографическая и мечта в жизни. Их много. Ну, давайте определимся. Вы знаете, мы на сегодняшний день из смешного не имеем репетиционной точки в Беларуси. Сколько бы мы ни стучались в разные двери, включая Министерство культуры, мы писали различные проекты. То есть на сегодня у нас музей этнографических инструментов музыкальных. И у меня есть свой личный музей этнографический за эти годы собранный. Сейчас он у друзей в Польше, где кукольный театр, батлейка, различные короба, одежда и так далее. То есть у нас есть музей, у нас есть огромный архив. Только у меня 1500 дисков CD с фестиваля и 500 дисков DVD тоже с фестиваля. То есть мы хотим похвалиться этим, показать разные двери, разные ситуации, в которые мы стучались. Мы никуда не достучались. Вот сегодня нам 16 лет, у нас нет репетиционной точки, мы репетируем за городом Минском, правда, это недалеко. Директор клуба выделил нам совсем маленькую комнату, куда можем только мы втроем зайти. Это первая мечта, которая не сбывается все эти годы, к сожалению. Вторая мечта, то, что я начинал говорить, у нас нет этнических клубов, у нас нет этнического радио, у нас нет этнических фестивалей, где бы молодежь, видя даже то, что у вас происходило, брала бы различные инструменты, начинала их сочетать, не только брать там роковые гитары. Мы прописали, кстати, один из альбомов с тяжелыми гитарами, он есть на сайте, называется «Жар-жар». Мы там проявили все, что могли, все какие только возможные вещи соединяли в стиле Корна и Клауфингер, которых я люблю. Ну, этот альбом экспериментальный, мы с ним не можем выступать. Поэтому вот, если бы было еще отношение в Беларуси к этносу различным, различных стран мира, не только к своему. Потому что понятно, что президент проводит какие-то фестивали, которые ему нравятся на своей родине. И там выступают другие коллективы с другой музыкой. Я преподаю в ВУЗе. Часто заочники жалуются на то, что они не могут шаг влево сделать, потому что обязательно их программы курируют. Они должны быть вот такие, вот такой стандарт. То есть нет как бы шага для творчества. Оно закрыто. И это признают многие люди. Поэтому композиция в 10 минут, которую мы будем играть сегодня, «Медведь» из трех частей, это «Камоедица», это жнивная песня из Маргонской академии, где учили настоящих медведей, она была в Беларуси. Она не прозвучит нигде в Минске, она 10 минут. Нам скажут, это не формат, и ее просто не включат. Ну, самая большая песня «Мадонны», которая звучала на моей памяти на радиостанциях, имела длительность 8.40. Ну, «Мадонна», того. Это ж не «Троица». Но это же свое, это же родное, мне кажется, здесь... Вообще, сам Бог велел, как говорится. А хотел спросить... Третью мечту просто уже закончу. Давайте. Это все как бы такая своя бытовуха, как я говорю. Вы знаете, нам, людям, которые живут в городах, давно нужно пересмотреть свое отношение к бабушкам и дедушкам, потому что они у нас незаслуженно забыты. Они являются такими колодцами мудрости, что не передать. Но эта мудрость, она начинает открываться. Я занимаюсь фольклором более 30 лет, какие-то вещи ко мне приходят через 20 лет. И я начинаю понимать, на меня находит озарение, я беру ручку, начинаю зарисовывать это и рассказываю дальше всем остальным. Как условно, у нас есть восьмигранная звездочка белорусская, да? И я рассказываю, что это и есть символ предков. Потому что первая линия – это земля, это мать. Вторая линия – это Бог или солнце, или отец. А я в центре, внутри. И дальше расходятся линии бабушки и дедушки. Так вот, если мы какую-то линию забываем, отца, мать или бабушку с дедушкой, она выпадает, этой звездочки нет. Значит, энергетические, родовые вещи, они к нам не попадают. И таких людей много. Они начинают задумываться об этом через лет 15-20. Пока молодой, я как бы сам могу. Потом раз, а папы нет, мамы нет, бабушки нет. Спросить не у кого. Поэтому люди мечутся в различные религии, в различные секты, вместо того, чтобы спросить, а что делали предки? Поэтому основная мысль такая глобальная, чтобы мы по-другому взглянули на предков наших, которые еще живы. Можно через теток, дядек что-то спросить, записать и этим самым иметь информацию, чтобы передать детям, внукам и правнукам. Они тогда будут по-другому относиться. Ну, это такая глобальная мечта. Вот, честно говоря, я сейчас слушал Ивана, деда Ивана. Деда Ивана. Да, у него голос, кстати, совсем не как у деда, вот прям такой молодой. Ну, его так, в кавычках называют деда Ивана. Да, и подумал о том, что я знаю теперь три коллектива из Беларуси вообще за свою жизнь. Песняры, Сибры и вот Троица. И все три коллектива, Гена, фольклорные, они все на народной музыке основаны. Это о чем-то говорит. Хотя песняров в наше время еще называли белорусскими «Битлз». Это потому, что они на электрогитарах играли, а пели они народные песни, «Кусил ясь конюшину» и прочее. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Калейдоскоп. Ну вот дед Иван сказал, что люди уходят в секты какие-то, ну то ли от в поисках чего-то. Я подумал, может организовать фолк-секту предки. Не надо геносект. Можно просто любить народное творчество. Не надо вот этих всех дисциплинарных взысканий. Мне сейчас показалось, что мы прямо у нас передача такая фольклорная. За окном льет дождь и сверкает молния. Прямо такая вот сплошная аутентичность. Да, как будто сами боги нас слышат. С белорусские. Неба. Да. Машут теми там молниями своими. Ну ладно, я хочу тем, если кто-то подключился, напомнить, что у нас в программе участвует дед Иван Кирчук, руководитель ансамбля белорусского «Троица». И мы продолжаем разговор с ним, записанный на поле стадиона в Шушенском. Но сначала мы хотели с тобой послушать песню, да, Гена. Которая посвящается, да, опять же, небезызвестному человеку. Да, Песня просто носит название «Коляда», так что Геда никак не мог пропустить эту песню. Никак не мог, да. Ну, давайте будем слушать. Ишла коляда, колядуючи, коляда, колядица, добрая и молодица, коляда, колядица, добрая и молодица. Решето овса наверх колбаса, колядай, колядица, добрая и молодица, колядай, колядица, добрая и молодица, бочку пшаницы, бочку ярицы, колядай, колядица, добрая и молодица, колядай, колядица, добрая и молодица. Ай, я ж прям взбодрился. А я, Гена, знаешь, вот представил, что эта песня, она должна была иметь такое название «Вхождение Коляды в престольный град Киев», например. Потому что они там барабаном, и Гена Коляда, ну, ты идешь впереди Минск, такой минимум. Процессии, да? Это же Минск должен быть. Киев-то это Украина уже. Ну хорошо, в престольный град Минск. Пусть будет так. Так, ну, мы продолжаем общение с Иваном Кирчуком, и... Сейчас его ответы на вопросы про клипы, анимацию и саундтреки ансамбля к фильмам. Мы всегда отказываемся от клипов, потому что это стоит больших денег и это никуда не стреляет. Поэтому мы согласились встретиться с Михаилом Тумели, это очень известный мультипликатор, аниматор, стажируется в Японии. И мы сделали «Вытянанку-выразанку». Эта сказка, кстати, вошла в альбом «Жар-жар». Мы ее придумали сами. То есть вот уже до чего можно дойти, когда знаешь фольклор. У нас заяц ходит в сваты. Он сватает, берет хлопца и ведет его к девке и сватает. Поэтому это нормальная сказка, в которой в основе лежит народная песня каравайная. И мультипликация Тумели. Поэтому мы соглашаемся только на те моменты, где, опять же, творчески комфортно. Песня, которая анимационная «Три ангела», она записана была, к сожалению, не нами, до Чернобыльской аварии. Это... Три ангела ведут душу грешную и говорят: «Ну, чего ж ты мимо раю прошла? В нашем раю хорошо жить, только некому». Так заканчивается часть духовного стиха. Поэтому, опять же, нас подкупило, как это все сделано было. Это рыба, которая символ христианства рассыпается, эти три ангела, которые ведут эту душу. Поэтому, если попадает четвертый человек, то получается и строится квадрат, а он устойчивый. Поэтому четвертый человек должен быть тоже творческим. У нас есть 3 или 4 фильма, саундтреки. Но, опять же, наша музыка, например, в фильме «Самурай» или «Маленькие беглецы», она как-то попадает, но, естественно, она звучит уже не этнически. Значит, нам приходится прописывать клавиши, другие гитары. Нам очень нравится работать, если есть музыка. Это же большая все-таки возможность себе показать и в этом пласту. Но 4, по-моему, саундтрека, не больше, за все эти годы. В 3 словах могли бы описать, что такое этника? Ну, вот именно три слова для того, чтобы от вас, специалиста большого по этнике, там, с более чем 30-летним стажем, музыканта, исполнителя, вот 3 слова, которые бы замкнули вот эту пирамиду, вот о чем мы сегодня говорили. Сложно в 3 словах. Но, тем не менее. Мне кажется, что должна быть связь с землей, очень мощная пульсация оттуда и ощущение живых людей там, а не умерших. Это одна вершина. Вторая. Ну, от предков надо вверх тянуться. Значит, у нас должны быть дети и внуки как продолжение. Это 2. 2 и 3. Третья вершина. Для того, чтобы замкнуть пирамиду. Ну, бессмертие получается. Бессмертие. Бессмертие души, которая напиталась всем. Прошла вот этот путь, поднялась по треугольнику и унесла в космос, в космический банк данных, ту информацию, которая, ну, наверное... со всего мира, как вы говорите, африканские дудки, китайские инструменты струнные и так далее, барабаны и все остальное. Ой, шли, прошли до Трыньянгова лы, что вяли я на душу, душу грешного. Калейдоскоп. Это был духовный стих, положенный на музыку ансамблем «Троица». А сейчас мы продолжаем беседу с Иваном Кирчаком. Я не мог не поинтересоваться, а есть ли кумиры у такого фольклориста и музыканта, как руководитель ансамбля «Троица», собственно говоря, что он еще слушает? Дело теперь в том, послушаем, что так нельзя ответом. Ограничивать себя. Я считаю, что у меня есть музыкант знакомый, он говорит, я никого не слушаю, я слушаю себя. И вы знаете, его музыка совершенно неинтересна. Если бы мы были представителями деревни, жили, вот мы родились в деревне и жили, мы бы держали эти традиции. То есть все, что звучало в этой деревне, мы бы старались это исполнять. Мы люди современные, мы участвуем на разных фестивалях, мы видим инструменты, видим разные направления музыкальные. Мы от этого этого тоже подпитываемся, мы учимся многому. За столько лет Троица обросла этим только потому, что она видела многое. И отношение к тому, что звучит там, ой, мне не нравится, ой, некрасиво там, это нельзя говорить, потому что у них свой путь, у тебя свой путь. Поэтому вот это все впитывая, думая над этим всем, и в поисках аранжировок с этими инструментами, должно происходить постоянно какое-то ознакомление, обучение себе. Нельзя останавливаться. Есть направление музыкальное, есть фольк-фьюжн, но на сегодня прогрессив-фольк быстрее всего. По группам музыкальным, вы не представляете, у нас Юра преподает в институте гитару, и у него разные гитаристы, которые играют разную музыку. Естественно, он не может сказать, играйте там фольклор, и может он про это вообще не говорит. Поэтому у него куча дисков, которые и Демиола, я даже сейчас все не буду перечислять. Часть студентов ко мне приносит различную музыку, которая увлекается. Мы обмениваемся дисками. Почему я назвал цифру одного себя? Потому что точно такие же коллекции у моих коллег по разной музыке. Может быть, только больше Павловский завернут назорно. А, например, мы с Юрой ездили в Варшаву на Dream Theater на концерт, потому что нам нравится то, что они делают. Поэтому нельзя себя так закрывать. Хотя вчера с удовольствием слушаю девочку, которая лошадь показывала голосом и любит волков. Поэтому, знаете, если ты чем шире, то больше каналов к тебе, идет к тебе больше поступлений. Если ты закрылся и сказал только так, почему попсовые дети, которые слушают, они закрылись, а здесь нужно открываться. Я так думаю. Отметите, может, еще да всех, особенно. Всех отметим. Да, всех. И девочка с гармошкой. Понимаете, все хорошо. Хорошо продумано, потому что если Минский фестиваль, повторюсь, он закончится в 11:30 вечера. У вас же дана возможность послушать как бы живой этнос, да, без обработки. А вечерние концерты, это здорово, что они за 12 переходят. У нас этого нету. У нас выключают, милиция приходит. 11:30, все должно быть выключено. Поэтому всегда проблема... Наслоения идут, группа на группу заходит, и получается по времени мало, и хорошие команды, которые приезжают на фестиваль, им говорят, так, полчаса, они на сцену поднялись, 20 минут. То есть, о чем мы ехали. Поэтому у вас вот с этим огромный плюс. И я уже молчу про город мастеров, потому что там, мне кажется, можно сутками ходить. И здорово, здорово, как все продумано, сама программа. Мне кажется, что и 3 дней мало здесь. Может быть, и шире делать какую-то целую неделю, если есть финансирование, смотреть. То есть, может быть, еще художников отдельно делать. Я не знаю, можно детский день отдельно делать. То есть, расширяться в плане того, если это... На том мы отметили, ведь много было площадок. Шикарный звук и шикарный свет. По видео вообще нет вопросов, потому что выхвачены такие моменты. Вчера Намгар играет на струнах, и у него прямо из-под пальцев вот эти лучи прожектора. Это же надо было словить, это надо вкус иметь. И нигде нет рваного видео. Все такие переходы. То есть огромный-огромный респект за то, что вы делаете. Темные ночи купола на Ивану. Упала на его ночь. Калейдоскоп. В завершении программы у меня есть еще один короткий фрагмент беседы, сказанный, ну, точнее, даже уже после беседы, но хотелось бы донести это слово благодарности деда Ивана, Ивана Кирчука, нашему земляку. Здесь на фестивале есть Павел Крыш, который белорус и живет недалеко от Красноярска. Он сделал гусли Троица, и на этих гуслях мы играем. Он где-то здесь ходит на фестивале. Это народный мастер из Белоруссии, который, который здесь живет. Поэтому мы благодарны ему за инструмент, но, к сожалению, в самолет не брали на сей раз. Павел Крыш? Да, Павел Крыш. Ну, вот видишь, вот, еще одна отметили. Наша мини-благородная миссия уже внутри самой программы. У нас, я говорю, вообще сегодня благородная миссия. Мы просвещаем народ фольклором. В частности, белорусским фольклором. Белорусским, да, то есть, да, мы крепим дружбу союзных государств. Ну, а потому что мы и так дружим. Наш бывший глава Петр Иванович Пимашков белорус вообще-то. Да, да. Ну, в общем, да. Так что... И даже наш... И у нас даже польская... И наш спикер законодательного собрания УЗ... В общем, говорят, имеет белорусские корни. Короче, и представительство, да, одно из немногих как раз из Республики Беларусь есть в Красноярске. Вот как. На Мира-3, да. Ну, одним словом, это наши люди, так, да, что нам не жалко было потратить на них время. Да не то, что не жалко. Я думаю, вот лично я это с удовольствием готовил, такую, да, программу, и погружался в эту музыку сам. Вот еще раз пересмотрел и фрагменты с фестиваля, и, ну, много слушал. Вот что мне нравится, Гена... Вот, вот во всем этом процессе, что ты не зря съездил на Мир Сибири, ты прям проникся, и в каждой передаче ты все больше и больше проникаешься фольклорным духом, становишься специалистом фольклора. Я отрабатываю свою фамилию. Да. Это фольклорная фамилия. Да, это хорошо. Я карму, можно сказать, отрабатываю. Ну что? Еще в завершение одну песню, я надеюсь, она небольшая, и войдет у нас такая вот. Она войдет, но нам уже будет все-таки стоит сейчас попрощаться. Да, хорошо, да. Ну что ж, тогда мы попрощаемся. Думаю, если у вас есть отзывы, есть мнение о такой музыке, об ансамбле «Троица», пишите нам вот в наши группы, на сайт, в наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке. Да, программу вели Геннадий Калейда, это напротив меня. И Олег Тихомиров. Тоже напротив меня. Да. Друзья мои, спасибо вам за внимание. Ну, а еще слушаем песню в исполнении ансамбля «Троица». Всего доброго. Чоліки годуть церков водою, святий вечір. Я вперша якно янгалу лячив, святий вечір. Янгалу лячив, на престолі сів, святий вечір. На престолі сів, свічі запалив, святий вечір. Божа матко, ділай, Бога протілай. Поїдай, що Божа, я дух стала так. Поїдай, що Божок, мядок, золоток, святий вечер. Поздравляем вас с Новым годом, святий вечер. С Новым годом, с Иисусом Христом, святий вечер. Ісусом Христом, святим Рождеством, святий вечір. Божа матько, не лай, Бога просилай. Калейдоскоп.